клик. Да. И где-то в человеческой истории зародилась легенда. У меня осталась лишь призрачная память об этом событии. Если это вообще можно назвать воспоминаниями. Но мне знакомы испытанные чувства. Они остались четкими и мощными. Разумник. То, что ты называешь чувствами, важная часть процесса обучения. Это особенное, характерное следствие влияния излучения хмеля, любви. Это движущая сила созидательной энергии. Источник побуждений к мыслям и действиям. Без них вы ничем не отличались бы от животных. Но животные тоже многое чувствуют. По-моему, это довольно близко к эмоциям. Разумник. Ты просто воспринимаешь отражение, отклик на человеческое излучение такой энергии. Но оно перерождается и преобразуется только человеком. Если хочешь, мы покажем, что это значит. Конечно, с удовольствием. Разумник. Как говорится, посмотрим, посмотрим. Клик. Раннее утро. Наш песик со смешной кличкой Пароход бежит рядом со мной по дороге. Самый преданный друг. При виде меня в его глазах вспыхивает счастье. Он действительно улыбается, когда хочет показать, что ему хорошо. Потому что рядом есть человек, его Бог. Ему просто необходимо быть рядом. Ради этого он с восторгом делает все, что велят. Одно лишь слово, и он радостно прыгает. И дело не только в том, что я его кормлю. Причины совсем иные. Это та привязанность, которую можно было бы назвать дружбой. Ему удалось подружиться со своим Богом, быть рядом с ним, что-то для него делать. Дружить со своим Богом. Внимание парохода привлекают заросли вдоль дороги. Он мчится туда в надежде наконец-то поймать вечно ускользающего кролика. Но после кратких поисков снова появляется из кустов и, сломя голову, мчится через дорогу, чтобы опять бежать рядом со мной. Я слышу тяжелый рев мотора, похоже, грузовика, приближающегося сзади, из-за поворота. Кричу пароходу «Ко мне!» Зову сюда, здесь безопасно. Это действительно грузовик, он едет быстро, слишком быстро. Пароход выскакивает из кустов в каких-то 3 метрах от меня, несется через дорогу прямо под колеса. Вонзающийся под кожу виск. Колесо проворачивается на задней части его тела, давит и плющит. Грузовик останавливается впереди. Водитель выпрыгивает из кабины, лицо виноватое, встревоженное. Я бегу к пароходу. Он все еще пытается ползти ко мне. Перебирает передними лапами. Старается сдвинуть с места раздавленное тело. Оказаться хоть на сантиметр ближе ко мне. Я опускаюсь перед ним. Он вытягивает ко мне морду, и я глажу его по голове. Скатывающиеся по щекам слезы. Лишь малое отражение моего глубокого, разгорающегося внутри горя. Ладонью я чувствую, как его тело содрогается от боли тяжелыми судорогами. Он лижет мне руку, заглядывает мне в лицо, умоляет. Не теряет надежды, что Бог сейчас снимет эту боль. Я смотрю на его раздавленное тело. Нет, надежды просто нет. Он опять лижет мне руку. И я смиряюсь с тем, что ответственность лежит на мне. Я встаю. Иду к стоящему неподалеку водителю грузовика. На ходу снимаю с себя рубашку. Мы обмениваемся взглядами, и он понимает, что я его ни в чем не виню, что он не должен чувствовать себя виноватым. Это печально. Он может разделить мою грусть, но не должен испытывать чувство вины. Ответственность лежит на мне, а не на нем. Я подхожу к грузовику, снимаю крышку с бензобака, заталкиваю в него край рубашки, чтобы она пропиталась бензином. С ткани уже капает. И я возвращаюсь к пароходу. Он просто выжидающе следит за мной глазами. Сил на что-то большее уже нет. Я опускаюсь рядом. Он кладет морду мне на колени. Его взгляд не отрывается от меня. А глаза просят, умоляют. Одной рукой я нежно прикладываю рубашку к его носу, а другой глажу, глажу по голове. Его взгляд неподвижен. Он не сводит глаз с моего лица. Дрожь в шее становится слабее, слабее. Прекращается. Я смотрю на него и понимаю, что наша дружба вечна. Я вижу, что он тоже это знает. Его взгляд тускнеет, теряет осмысленность. Теперь осталась лишь одна пара глаз, которые слепнут от слез.